Пятница. Завтрак. Первое. Глазунья с зеленью и карри. На 4 порции 4 яйца, 40 граммов измельченной зелени лука, укропа и петрушки, карри, соль по вкусу. Разбить яйца в чашу для варки риса, при этом постараться не повредить желтки. Посолить. Посыпать карри, готовить в пароварке 20 минут. Готовую яичницу посыпать измельченной зеленью лука, укропа и петрушки. Можно подать с томатным соком. Второе. Кофе по-турецки. На одну чашечку 1 чайная ложка кофе, сахар по вкусу. В джезве. Вскипятить воду с сахаром, всыпать кофе. Как только поднимется пена, снять кофе с огня. Повторить еще раз. Влить 1 чайную ложку холодной кипяченой воды. Обед. Первое. Салат из спаржи. На 4 порции 200 граммов спаржи, 4 молодые картофелины, 2 веточки мяты, 2 столовые ложки оливкового масла, цедра половины апельсина, соль, перец по вкусу. Спаржу варить в пароварке 20 минут. Вынуть, положить в пароварку очищенный молодой картофель вместе с 1 веточкой мяты и апельсиновой цедрой. Варить 10 минут. Добавить спаржу и варить еще 5 минут. Порезать спаржу и картофель, добавить свежую мяту, оливковое масло, посолить, поперчить. Второе. Похлебка из чечевицы с сухариками. На 4 порции 1 литр воды, 1,5 стакана красные чечевицы, 40 граммов измельченной зелени, петрушки и укропа, 1 стакан сливок, соль по вкусу. Чечевицу перебрать и всыпать в чашу для риса, залить водой и варить 1 час. Добавить сливки и зелень. Подать с ржаными сухариками. Третье. Манты. На 4 порции 2 стакана муки, 1 яйцо, 0,5 стакана воды, 300 граммов жирной баранины и 200 граммов свинины, 4 луковицы, красный перец, соль. Всыпать муку на стол, сделать в ней углубление, влить туда воду, яйцо, посолить, замесить крутое тесто. Накрыть полотняной салфеткой и оставить на 30 минут. Порубить на мелкие куски баранину и свинину, посолить, поперчить. Из теста раскатать тонкий пласт и нарезать его на квадраты 10 на 10 сантиметров. На каждый квадрат положить по 1 столовой ложке фарша, кончики каждого квадрата соединить по диагонали и защипать углы так, чтобы манты были продолговатыми. Решетку пароварки смазать маслом, уложить на нее манты, сбрызнув водой. Варить на пару 45 минут. Подавать, смазав маслом, в мясном бульоне. Четвертое. Компот из красной смородины. На 4 порции 2 стакана красной смородины, 1 литр воды, сахар по вкусу. Всыпать в кипящую воду 2 стакана красной смородины, добавить сахар по вкусу и варить 5 минут. Полдник. Манный пудинг с орехами. На 4 порции 3 стакана вязкой манной каши, 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки сливочного масла, 1 столовая ложка измельченных миндальных орехов, 4 чайные ложки изюма, 2 чайные ложки молотых сухарей, 2 яйца, сметана, в фруктовый сироп. Сварить на молоке вязкую манную кашу, добавить измельченные миндальные орехи, изюм, растертые с сахаром яичные желтки и взбитые в пену белки. Выложить массу в чашу для риса и варить на пару 15 минут. Подать со сметаной и фруктовым сиропом. Ужин. Первое. Пюре из трески с овощами. На 4 порции 500 граммов филе трески, 4 столовые ложки молока, соль по вкусу, измельченная зелень укропа, свежие помидоры и огурцы. Филе трески поместить в корзину пароварки. Готовить 5 минут. В блендере сделать из рыбы пюре. Посолить, добавить молоко, зелень укропа. Подать со свежими помидорами и огурцами. Второе. Чай из одуванчиков. На 4 порции 1 литр воды, 150 граммов листьев одуванчика. Нарезанные листья залить кипятком, настаивать 10 минут, процедить.